Ну да, без нашей, русской, православной, но ведь и вы русский, Джон. Вы это сами доказали, когда просили Геннадия Воробьева поставить над могилой вашей матери простой восьмиконечный крест. Он спросил вас, какой памятник ставить будем, а вы именно так сказали, простой восьмиконечный крест. Ну, сказал, с неудовольствием признал Половинкин. Даже был у меня порыв остаться в той деревне. Смешно вспоминать. Почему же смешно? Вскричал Чикамасов и забегал по комнате еще быстрее, как будто в поисках потерявшейся и до зарезу необходимой вещи. Конечно, это было наивно, но это был, может быть, самый прекрасный порыв в вашей жизни. Навести порядок на могиле своей матери, обустроить свою малую родину, что, может быть, возвышеннее. Да-да, неприятно усмехнулся Джон. Говорят, ваш Солженицын выпустил статью, как нам обустроить Россию. Ваш... — поморщился Петр Иванович. — Вы говорите это точно с какой-то нарочитой ненавистью? — Да, я ненавижу Россию и русских, — со свистом прошипел Джон. — Но больше всего и всех я ненавижу и презираю, да, презираю русского в себе. — Да за что, Господи! — чуть не плакал Петр Иванович. — За что? Джон подошел к Чикамасову и посмотрел прямо в глаза. — Как? Вы не поняли такой очевидной истины? Все, что произошло, произошло только из-за меня одного. Что все? — опешил Петр Иванович. Да все, решительно все. И смерть матери, и убийство Соколова, и даже революция эта. Вы бредите, Джон. Положим, я готов допустить, что убийство вашей матери косвенно, я подчеркиваю, косвенно, связано с вашим появлением на свет. Но Максим Максимыч и Максима Максимыча убили из-за меня. К этому причастен Вирский, а я не только знаю господина Вирского, но и являюсь его агентом. Чикамасов стал мрачнее тучи. Теперь я понял, куда пропал Тихон Иваныч. — Старичок просто сбежал, — захихикал Джон. — Он боится Вирского, как и вы, и правильно делает. Я рассказал о Вирском Вострикову, и Аркадий Петрович поехал в Москву добиваться его ареста и запрета общины Голубиною, но у него ничего не выйдет. Вирским не по зубам. За Вирским стоит Палисадов, а за Палисадовым вы слишком хорошо осведомлены, — нахмурился Чикамасов. Потому что я принадлежу к мировому братству, в котором стоит Вирский, но в более высокой степени посвящения. В Москву меня отправили под начальство Вирского. Тот послал меня в Малютов с заданием к Ивантуру. — Ах, Мишка! — гневно вскричал священник. — Вирский ненавидит вас! И вас, и Соколова, и Малютов, и всю Россию. Он хотел использовать меня в своих темных делах и боялся, что Соколов помешает. Вот его и убили. — Постойте! — неожиданно улыбнулся Петр Иванович. — Вот вы сказали, что Вирский ненавидит Россию, но вы... — Тут другое дело, — упрямо возразил Джон. — Вирский ненавидит весь мир, все человечество. Его задача — ввергнуть этот мир в пучину зла, ненависти, страдания и потом посмеяться над всем. Он начал с России, потому что здесь у него легче получается. Но Вирский оставил след и в Америке. Вы читали о массовых ритуальных убийствах в Оклахоме? Самоубийствах? — Да что ты такое читал? — испуганно сказал Петр Иванович. — Ты бы, голубчик... Прежде чем мир спасать, со своей девочкой разобрался, — раздал спокойный, уверенный женский голос. Они обернулись и увидели в дверях, ведущих в спальную комнату, Анастасию Ивановну. Джона поразил ее взгляд, чистый, мудрый. Это была не придурковатая Настюшка. Это была властная хозяйка дома, которая смела говорить мужчинам, что им делать. «Саси, сперва разберись!» — повторила она. — Девчонка она дерзкая, а душа у нее голубиная. Такие чаще всего и попадают в сети лукавого. Ой, боюсь я за нее, Джонушка. — Постой! Настенька удивленно спросил Чкамазов.